Шестое. Еще Михайловский заметил, что даже в сугубо научных трудах Мордовцева бьется художественная жилка, что его всегда тянет к образному воспроизведению исторического материала. Михайловский, НК, указанное сочинение, страница 664. Но до поры до времени писатель сдерживал в себе художественный талант. Собственно, литературное творчество Мордовцева развивалось в 1860-е годы на родном украинском языке. Когда в 1861 году в Петербурге Кулешом и Белозерским был открыт южно-русский ежемесячный литературно-ученый журнал «Основа», Мордовцев стал деятельным его участником. Ему импонировало стремление сотрудников журнала изучить украинскую старину и народность, защитить право украинской литературы на самостоятельное существование. Друг Шевченко и Костомарова, он опубликовал в «Основе» две малороссийские повести «Дзвонарь» и «Солдатка», от которых пришла в восторг вся грамотная Украина. «Солдатку» приравнивали к шевченковской Катерине, а иные ставили ее даже гораздо выше этой поэмы. В Петербурге Дид Мордовцев, как величали его земляки, учредил украинские вечера, выступая на них оратором и чтецом. Он поддерживал все украинские благотворительные и просветительские общества и не отказывал в помощи любому украинцу, прибывавшему в северную столицу. В 1896 году Мордовцев получил следующий адрес от группы своих поклонников. Высокоуважаемый Даниил Лукич, прошло 40 лет с того момента, как, вдохновленная казачеством и любовью к родному краю, душа ваша вылилась в поэме «Казаки и море». А вслед за тем из-под вашего пера явились повести «Старцы» и «Солдатка» и «Дзвонарь». Это были первые ваши литературные опыты, которые вы целиком отдали своей бесталанной Украине. Чуткая душа, вылившаяся в этих повестях, искренняя любовь к родному краю и народу, необыкновенная мелодичность речи и настоящий украинский юмор — все это обратило на вас внимание земляков и порадовало, думаю, за родное слово и литературу. С того времени и по сей час ежегодно являются ваши небольшие, но сердечные повести и рассказы, в которых так тепло, правдиво и мастерски рисуется Украина с ее историей, ее литературою, ее горькою долею и неумирающую надеждою. Живуча эта надежда у вас, живет она и у нас, и слава вам, наш друг, наш отец, за то, что вы, имея талант и счастливую долю, поддерживаете в нас эту надежду. Исторический вестник, 1905 год, номер 2, страницы 602-603. Одним из первых опытов на русском языке был роман Мордовцева «Знамение времени», опубликованный в 1869 году в журнале «Всемирный труд» и получивший широкий общественный резонанс и читательское признание в прогрессивных кругах революционной молодежи. Мордовцев показал в этом романе жизнь русской демократической интеллигенции, так называемых «новых людей», в эпоху реакции и спада революционного движения шестидесятников. Свой роман, писал Короленко, он начал эффектным бредом больного. В картинах этого бреда ловились намеки на казнь Каракозова. Это кидало на весь роман неуловимый для цензора, но ясно ощутимый покров революционности. Можно было подумать, что автору и его героям выход из современного положения ясен, и если бы не цензура, то они бы его, конечно, узнали. Роман имел в то время огромный успех. Его зачитывали, комментировали, разгадывали намеки, которые, наверное, оставались загадкой для самого автора. В качестве грядущей революционной силы в тумане рисовались какие-то, кажется, уральские артели. Короленко, В.Г. Собрание сочинений в 10 томах, том 5, Москва, 1954 год, страница 316. Ясно, что революционно-демократическая интеллигенция искала в романе намеков на тот путь разрешения общественных конфликтов, какой самому автору «Знамени времени» представлялся опасным заблуждением. Сторонником революционных действий мордовцев никогда не был. И в своем романе он дал на этот счет весьма решительный ответ, который революционно настроенная молодежь начала 1870-х годов постаралась не заметить. «Мы идем в народ не с прокламациями, как делали наши юные и неопытные предшественники в 60-х годах. Мы идем не бунты затевать, не волновать народ и не учить его, а учиться у него терпению, молодьбе и косьбе. То были дети, а мы уже не дети. Мы не верим ни в благотворность французских и испанских революций, ни в благодетельность удобрения земли человеческой кровью. История научила нас не верить этим пустякам, как верили наши предшественники». Мордовцев, Д.Л., «Знамение времени», Москва, 1957 год, страница 312. Цель новых людей Мордовцева в духе идей христианского социализма Кирилло-Мефодиевского общества. Не крестьянская революция, а мирный процесс культурно-экономического обновления народной жизни на общинных артельных началах. Успех первого романа укрепил веру писателя в свой талант беллетриста, и когда в 1875 году Суворин предложил Мордовцеву написать роман из эпохи Петра I, он охотно согласился. Так, в 1876 году на страницах суворинского журнала «Новое время» появился исторический роман «Идеалисты и реалисты», положивший начало целой художественной летописи, созданной Мордовцевым в 1880-1890 годах. «Лжедмитрий» 1879, «Великий раскол» 1880, «Двенадцатый год» 1879, «Царь и гетман» 1880, «Сагайдачный» 1882, «Господин Великий Новгород» 1882, «Соловецкое сидение» 1880, «За чьи грехи» 1890 и другие. Необыкновенная плодовитость Мордовцева-беллетриста не раз вызывала нарекания критики. Скобичевский, например, писал: «Вообще нельзя отказать Мордовцеву в таланте, в основательном знании истории и в добросовестном отношении к историческим фактам. Но, к сожалению, плодовитость сильно вредит качественности его произведений. Они не создаются, не пишутся, а пекутся, как блины, и при этой скороспелости производят впечатление крайней небрежности». Скобичевский А.М. «История новейшей русской литературы», Санкт-Петербург, 1891 год, страница 373. Скобичевский во многом прав, но, как всегда, неудержим в суровой бескомпромиссности своих приговоров. Мордовцев, конечно, не является писателем первого типа, но это ничуть не умаляет его заслуг перед нашим обществом и литературой. Среди романов, повестей и рассказов Мордовцева на самые разные исторические темы есть одна, неизменно привлекавшая внимание писателя, которую можно назвать ключевой. Это тема раскола. Она не случайно заняла ведущее место в исторической беллетристике писателя. Мордовцев воспринимал раскол как эпохальное событие, драматические последствия которого до сих пор оказывают влияние на судьбу России. Официальная церковь утверждала, что причины раскола коренятся в невежестве русского духовенства, которое не сумело отличить внутреннее от внешнего, содержание от формы и в неизбывной косности своей ухватилось за обрядовую сторону древнего благочестия. Мордовцев в первом романе «Великий раскол» не отвергает обвинения раскольников в невежестве, но, с другой стороны, считает его недостаточным. По мнению писателя, причиной раскола явилась ничем не оправданная нетерпимость патриарха Никона и Вселенского собора 1666-1667 годов к формальным различиям в православном богослужении. Сами борцы против раскола проявили чрезмерный фанатизм, пытаясь насилием утвердить несущественные изменения в церковном обряде, который и в древнем своем виде не представлял ничего еретического и имел полное право на существование. Сама по себе борьба никонианцев со старообрядцами была бы, по Мордовцеву, бесплодной схоластикой, если бы за нею не стояли иные, более существенные основания. На стороне реформаторов была потребность приобщения России к достижениям западноевропейской науки и цивилизации. На стороне раскольников протест против насилия как в делах веры, так и во внутренней политике государства, породившей всеобщее недовольство. Оно проявилось не только в сопротивлении церковным реформам сверху, но и в периодических бунтах против боярского утеснения, вылившихся в крестьянскую войну под руководством Степана Разина. На почве социального протеста и возник, по Мордовцеву, союз аскетического раскола с разинской вольницей. Главную причину раскола писатель видит в том, что русское самодержавие насилием старалось определить историю и разрушала органический процесс развития общества. В эпоху Мордовцева такая трактовка раскола была довольно смелой и прогрессивной. Она воспринималась как новое слово в понимании судьбоносного для России события. Возникал повод для примирения православия с расколом. Идея в начале 1880-х годов, буквально носившаяся в воздухе. Но в понимании истоков раскола Мордовцев во многом оставался на обычной в XIX веке просветительски нормативной точке зрения, по-своему усиленной его украинофильскими взглядами. Были глубокие национально-духовные причины раскола, которые оказались в тени у историка-беллетриста. Конечно, корни раскола гораздо глубже, чем простой спор о текстах и обрядах. Они связаны с глубокими национально-религиозными процессами в русской и мировой истории. Известно, что до XV века русская церковь считала себя дочерью византийской, греческой церкви и во всех вопросах веры беспрекословно ей доверялась. Но с XV века авторитет этой церкви решительно пошатнулся. когда в 1439 году греческая иерархия под угрозой турецкого нашествия стала искать союза со странами Западной Европы и на Флорентийском соборе заключила унию с церковью католической, она уронила себя в глазах православной России, да и многих духовных деятелей самой Византии. Великий князь Василий Васильевич с позором изгнал из Москвы митрополита Исидора, известившего об этой унии. Беглец нашел себе приют в Киеве, а потом оказался в числе лиц, приближенных к римскому папе. Спустя несколько лет Константинополь был завоеван турками, в чем православные русские христиане увидели Божие наказание Византии за ересь. Митрополит Филипп в 1471 году сказал: «И о том, дети, подумайте, царь Град непоколебимо стоял, пока в нем, как солнце, сияло благочестие, а как скоро покинул он истину, да соединился с латиной, так и попал в руки поганых». А русский инок Филарет писал великому князю Василию: «Соборная церковь наша в твоем державном царстве одна теперь, паче солнца сияет благочестием во всей Поднебесной». Так возникло в самых широких кругах русского общества твердое убеждение, что христианство Руси со всеми местными его особенностями одно в мире истинно, и никаким поправкам и поновлениям со стороны не подлежит. Как пал древний Рим от ереси и гордости, так пал и второй Рим, Царьград, от непостоянства. Теперь Москва, третий и последний Рим, единственное убежище православной веры, истинного благочестия. Такое убеждение вселяло гордость в сердца людей, служило оплотом целостности и могущества России. В 1551 году Стоглавый собор признал истинными все обряды и все тексты русского богослужения. А начавшееся на Руси книгопечатанье закрепило эти текстуальные особенности и распространило их по всей стране. Вот почему духовенство ревниво относилось к чистоте именно русского православного обряда и уже Бориса Годунова упрекала в чрезмерном пристрастии к иноземцам, грозя ему небесными карами. Тут началась эпоха смуты, польского нашествия, когда Россия, казалось, подверглась участи Византии. На Восковском престоле оказался католик, польский королевич Владислав. Изгнание поляков с помощью национально-православных патриотических сил Нижегородского ополчения, избрание нового царя Земским собором не сняло всех противоречий, рожденных этим драматическим временем. Падение нравов, смута в умах и сердцах, а на этом фоне укрепление самодержавной власти в разоренной стране, нарастание казенных повинностей, приводивших к дальнейшему истощению народных сил и хозяйственной разрухи. Еще в XVI веке, по словам Ключевского, в русском обществе сложился даже взгляд на объединительницу русской земли Москву, как на центр и оплот всего православного Востока. Теперь было совсем не то. Прорывавшаяся во всем несостоятельность существующего порядка и неудача попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самых оснований этого порядка. Заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина не даст пригодных уроков для настоящего, и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах. В московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение. Завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования? Они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину и в силу народа является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию. Ключевский, В.О., сочинение в 8 томах, том 3, Москва, 1957 год, страницы 257-258. Патриарх Никон и был человеком этого тревожного, смутного времени. Вслед за своим предшественником Иосифом он круто изменил отношение высшей церковной власти к греческим патриархам и киевским богословам, пропитанным польской и римской схоластической ученостью. Он приглашает их в Москву, не смущаясь, что его избранники ведут себя как спесивые гости, гордящиеся своей ученостью и относящиеся к русскому духовенству как к невежественному, недостойному уважения сословию. Да и сам Никон на церковном соборе 1655 года горделиво объявляет, что хотя по рождению он и русский, а по вере и убеждениям грек. В том же году, во время службы в Успенском соборе, на глазах у всего народа, Никон снимает русский клобук и надевает греческий, что воспринимается православными людьми как вопиющее святотатство. Но уничижение паче гордости. Никон публично возглашает с кафедры, что священство выше царства, а когда его упрекают в папизме, он спокойно заявляет: «За доброе, отчего и папу не почтить». Патриарх ополчается против русских иконописцев, отступивших от греческих образцов. Он приказывает провести обыски по домам, в том числе и у знатных людей, чтобы изъять из обращения эти иконы. По его распоряжению у конфискованных икон выкалывают глаза святых, а потом носят эти иконы по городу, зачитывая указ, грозящий строгим наказанием всем русским иконописцам. В 1655 году на богослужении Никону подносят отобранные иконы, и он, показывая каждую народу, поднимая их высоко над головою, силой бросает на железный пол, так что они раскалываются и разлетаются в щепки. А затем меняется русское церковное пение в унисон на киевское партесное. Следуют строгие приказы об отмене многовековых обрядов. Идет решительное исправление богослужебных книг, исправление, не всегда согласное с духом русского языка. Причем все это внедряется в церковную жизнь с шумом, с треском, с угрозами, бранью, с жестокими мерами против ослушников. Но что такое для верующего человека радикальная перемена в обряде, если каждый жест и каждое слово в книге воспринимается им как нечто богооткровенное, дарованное свыше? Ведь тексты и обряды складывались исторически, выращивались и шлифовались столетиями. Можно придумать тексты и обряды лучше, совершеннее тех, которые воспитали в нас религиозное чувство, заметил Ключевский, но они не заменят нам наших худших. Ключевский. Указанное сочинение, страница 289. Никон своим вызывающим и оскорбляющим национальные чувства реформаторством неуклонно ронял в глазах народа свой пастырский авторитет и окружал страдальческим ореолом, праведным венцом своих противников. Немало тому способствовало и его спесивое окружение. Грек Арсений, бродяга Перекрест, малоросы, злорадно укоряющие русский народ в невежестве, Симеон Полоцкий с церковной кафедры в Успенском соборе публично обличает невежд, которые смеют называться учителями. Под этими невеждами, разумеются, московские священники, десятилетиями верой и правдой служившие по старому православному обряду и древним богослужебным книгам. Наконец, на Вселенском соборе 1666-1667 годов отлучается от патриаршего сана, вызвавший смуту и сделавший свое дело Никон, а затем предается анафеме все, что утверждалось Стоглавым собором 1551 года. Отцы этого собора мудрствовали безрассудно. Предается поруганию та русская церковная старина, которая для большинства искренне верующих людей является предметом высшей божественной святости, имеющей вселенское значение. Раскольники приходят к выводу, что за патриархом Никоном стоят приезжие греки и украинские начетчики, которых они не без основания подозревают в латинстве. Возникает недоверие и к правительству, которое охотно принимает все, идущее с запада, и сытно кормит при царском дворе целую свору хулящих древнее русское благочестие еретиков. В народном сознании устанавливается мнение, что Никон и его приспешники – тайные проводники папской власти, в очередной раз пытающиеся алатынить Россию. В 1662 году Соловецкий чернец Савватий в Челобитной царю Алексею Михайловичу писал: «Ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной вере. Точно мы, мордва, или Черемиса, Бога не знающая. Пожалуй, придется нам вторично креститься, а угодников Божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить. И так уже иноземцы смеются над нами, говоря, что мы и веры-то христианской по сие время не знали». Смотри, Ключевский, указанное сочинение, страница 311. Так, в считанные годы нарушается органический рост национального духа и вносится раскол в фундамент общественного бытия. Лучшая, нравственно устойчивая часть нации отделяется от общего корня и уходит в бескомпромиссную многовековую оппозицию по отношению к официальной церкви, государственным устоям, светской культуре. Петровские реформы лишь увеличивают число людей, уходящих в раскол. Старая Россия, сломленная и проклятая, оборванная на полуслове, не исполнившая своих заветов, осталась с расколом. Новая, наследниками которой мы являемся, пошла за Петром. А та, которая могла явиться из самостоятельного пути, не хватавшаяся за передовое насилие, а производившая его естественным ходом развития, так и не явилась на свет. А то, что она могла явиться, что в народе было для этого творческое и духовное обеспечение, больше всего расколом и доказывается. Распутин, В. Смысл древнего прошлого. Религиозный раскол в России. Наш современник, 1989 год, номер 11, страница 154. Эти творческие силы раскола, основанные на общинной жизни, крестьянском самоуправлении и трудовых нравственных началах, не обходят вниманием и мордовцев. Он глубоко раскрывает их в историческом романе «Великий раскол», в повестях «За чьи грехи», «Сидение раскольников в Соловках», «Социалист прошлого века», «Фанатик», «Историческая достоверность», «Опора на сведения, почерпнутые из летописных, архивных источников, а также из устных народных преданий», отличительная особенность романов и повестей мордовцева. Писателя есть за что упрекать. Можно оспорить его освещение тех или иных событий отечественной истории, но отступлений от точных фактов и документальных свидетельств он, как правило, не допускает. В повести «За чьи грехи» он показывает наступающий кризис русского боярства, изживающую себя систему местничества, когда положение человека определялось знатностью его происхождения. Такие бояре, как Ордин Нащекин и его сын, являются провозвестниками нового времени, эпохи грядущих петровских преобразований. Они по-своему приближают, готовят ее. Даже сюжетная занимательность в повестях мордовцева выглядит жизненно достоверной. Разумеется, судьба матери Пересвета и Осляби, оказавшейся пленницей, а потом и любимой женой татарского хана, чистейший вымысел. Но эпизод этот в повести «Мамаева побоище» передает действительно возникавшую в ходе истории родственную взаимосвязь русского и татарского народов. Причем связь не только на великокняжеском, но и на более глубоком демократическом уровне. И мордовцеву дороже не политические интриги и войны сильных мира сего, а жизнь повседневная, которая течет в обход официальной вражды государств и партийных сект, и которая в сущности является главной созидательной силой истории, хранительницей ее жизнеутверждающих основ. Лев Николаевич Толстой записал в дневнике от 4 апреля 1870 года: «Читаю историю Соловьева. Все по истории этой было безобразие в допетровской России. Жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять, и правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое единое государство? Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю. Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли, только об этом и речь в истории – невольно приходишь к вопросу, что грабили и разоряли. А от этого вопроса к другому, кто производил то, что разоряли, кто и как кормил хлебом весь этот народ, кто делал парчи, сукна, платья, комки, в которых щеголяли цари и бояре, кто ловил черных лис и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары, кто воспитывал и рожал этих людей единого корня, кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше. Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей, разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И эти правители, несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого. Толстой, Л.Н., собрание сочинений в 20 томах, том 21, Москва, 1985 год, страницы 265-266. Мордовцеву импонировал толстовский взгляд на ход истории, на подлинные движущие источники ее. И, вероятно, подобно Толстому, он старался не выпячивать роль личности в истории. Это чувствуется, например, и в изображении Дмитрия Донского в «Мамаевом побоище», и в повести «Сидение раскольников в Соловках», где политический конфликт переводится в бытовой, общенародный план, так что мы понимаем и беды этих ни в чем не повидных стрельцов, и драму соловецких старцев, и частную судьбу полюбивших друг друга юных героев Аннушки и монаха Иринеюшки, которых разлучает официальная, но объединяет простая человеческая жизнь. В глубинном подводном течении жизни многое видится иначе, чем с точки зрения державной воли, верховных государственных забот. И хотим мы этого или нет, но русло жизни все-таки прокладывается не в верхах, а там, в низах, где в конечном счете и творится история, и решаются судьбы народов и государств. Мордовцев, в силу отпущенного ему природой художественного дарования, отстаивает именно такой демократический взгляд на ход истории, стараясь быть верным не только букве, но и самому ее духу. И здесь на помощь писателю приходит его языковое чутье, умение передать характеры и конфликты через особенности речи его персонажей. Он умело и достаточно искусно воскрешает атмосферу времени, создавая исторически колоритные характеры людей. Интрига в его произведениях тоже по-своему исторична, равно как и игра писательской фантазии, художественный вымысел. В повести «Мамаево побоище» Мордовцев говорит о преимуществе исторического писателя перед своею матушкою историей. Старушка-история по своей дряхлости и слепоте, ее очки — документы, а эти очки не всегда бывают у старушки, не может сама рыскать по полям сражений, переноситься из столетия в столетие и видеть все своими глазами. А незаконное чадо ее, тайный плод любви несчастной, прижитый с фантазией, видит все сам, живет во все века, был на всех битвах. Он был и на Куликовом поле, и все видел сам.